Глава 1. Факторы, влияющие на здоровье людей в современном городе. Если человеку за 40 и он живет в большом городе, ощущает ли он себя при этом счастливым и здоровым? От чего зависит его самочувствие и хорошее настроение? И что надо делать для того, чтобы сохранить свою молодость и всегда быть в форме? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим основные факторы, влияющие на здоровье человека в современном городе. Возьмем для примера москвича среднего возраста со средним достатком, страдающего от гиподинамии, мало бывающего на воздухе и проводящего все свое время в помещении, в квартире, метро, на работе. Кроме этого, он испытывает на себе постоянный пресс интенсивного ритма жизни и огромного потока информации, как позитивный, так и негативный. Вследствие этого он подвержен частым перепадам настроения, депрессии, тревожности и неуверенности в себе. Все эти негативные явления заедаются пищей, особенно высокоуглеводными продуктами – конфеты, шоколад, пирожные – лечатся частым употреблением алкоголя и курением. Из-за огромных расстояний между домом и работой у жителей мегаполисов, как правило, не организовано полноценное питание. Если завтракают и ужинают, они в основном дома, то обедать им приходится чаще в сухомятку, на работе или в заведениях быстрого питания – Макдоналдс, Ростикс и других. Из-за частых пробок на дорогах, длительных поездок в метро, перерыв между обедом и ужином огромен. Москвичи приезжают домой, как правило, очень поздно, голодные, усталые и раздраженные, и нуждаются в срочном лекарстве, чтобы снять с себя груз прошедшего дня. И этим лекарством, естественно, становится вкусная еда, алкоголь и курение. В эту минуту человеку как бы хочется пожалеть себя и наградить каким-либо удовольствием после всех тягот пережитого дня. Все это, к сожалению, ведет к набору веса, злоупотреблению алкоголем и курению. Последствием может стать развитие ожирения и его осложнений: алкогольная дистрофия печени, снижение жизненного тонуса, вялость, быстрая утомляемость, кашель курильщика по утрам, ощущение подавленности. Одним словом, картина складывается не очень веселая. Для того, чтобы понять, как все это исправить и каким должен быть здоровый образ жизни у жителя современного города, необходимо подробно остановиться на каждом негативном факторе в отдельности.